Доктор никогда не замечал в реальной жизни подобной красоты и замер на полушаге. В это мгновение он увидел в Марии не пациентку, а просто женщину, посчитав ее самой прекрасной из всех, кого когда-либо встречал. «Доктор Киритсис», — заговорила Мария, выдергивая врача из забытья. «Доктор Киритсис, мой отец уже здесь». «Да-да, спасибо», — пробормотал Киритсис, внезапно осознав, что он, должно быть, уставился на Марию во все глаза. Мария придержала на мгновение лодку, пока доктор садился в нее, а потом отпустила и бросила ему канат. Поймав его, Киритсис снова посмотрел на Марию. Ему просто необходимо было еще раз на нее взглянуть, чтобы убедиться, не почудилось ли ему все это. Не почудилось. Лицо самой Венеры не могло бы быть более совершенным.